Дело Холина. Первое. Леню врача Шурик в гостинице не застал. Нагловатый портье со следами былой военной выправки, явно направленный в гостиницу определенными органами, неохотно передал Шурику оставленную для него записку, но отказался выдать ключи. «А вы вслух прочтите записку», — попросил Шурик. Портье прочел. «Буду в три, жди меня в номере». И высокомерно усмехнулся. «Здесь ничего не сказано о ключах». Было видно, что Шурик не понравился портье. Плохо отглаженные спортивные брюки, мятая отечественная футболка с полустершимся словом «спорт», начертанным почему-то английскими буквами, потертые, потрескавшиеся кроссовки. В таком виде можно, конечно, появиться в пивбаре на Большевистской, куда Шурик, собственно, и собрался, но в приличной гостинице, где останавливаются иностранцы. Короче, вид Шурика не вызвал энтузиазма у портье. «Я не могу выдать вам ключи», — отрезал он высокомерно. «Но в записке сказано: жди меня в номере». «Именно так, жди», — настаивал Шурик. «А пока я не попаду в номер, я не могу ждать моего друга в номере». «Я не могу выдать вам ключи». «Вы что же, не улавливаете смысл записки?» «Какой смысл?» — насторожился портье. «Скрытый». Теперь уже и Шурик заговорил намеренно высокомерно. «Что значит скрытый? Не понимаете?» Еще более высокомерно усмехнулся Шурик. Он всегда не любил гостиничных работников. Ему всегда доставляли удовольствие такие беседы. Скрытый смысл – это тот смысл, который по каким-то причинам не высказан вслух, а только угадывается. По крайней мере, должен угадываться. В данном случае скрытый смысл записки, которую я вам показал, может расшифровываться так. «Данный человек», – Шурик потыкал себя пальцем в грудь, – «имеет полное право подняться в номер, снятый им для его друга». Тут Шурик в сущности был прав. Номер для врача снимал Руальд. На то есть разрешение хозяина. «Ну а что касается скрытого смысла ваших запретов?» Шурик усмехнулся. «Мне продолжать?» Он был уверен, что наглый портье сломается, но того трудно было смутить, того уже занесло. «Пожалуйста», — ответил портье, уже не высокомерно, а просто нагло, — «я слушаю». «Что касается скрытого смысла ваших нелепых запретов, это всего-навсего ожидание привычной подачки», — холодно объяснил Шурик. «Но сегодня вам идет непруха. Сегодня никаких подачек не будет, даже символических. Я сотрудник сыскного бюро и нахожусь при исполнении служебных обязанностей. Так что давайте сюда ключи». «Видишь, никакой перхоти. Забудь о перхоти». Огромное окно двухкомнатного номера, занятого Леней врачом, выходило на привокзальную площадь. Железнодорожный вокзал, грузный, тяжелый, наполовину закрытый строительными лесами, серо-зеленой тенью, как серо-зеленое облако, нависал над густой, грузной толпой, роящейся у бесчисленных киосков. Такие же густые грузные толпы роились на остановках. Такие же густые грузные толпы то вдруг поспешно всасывались под землю, то вдруг поспешно выдавливались из-под земли станциями метро. Под землей явно билось невидимое сердце города. «А где билось сердце города, когда не было метро?» — попытался вспомнить Шурик. И не вспомнил. Не смог. Подошел к окну. За железнодорожным вокзалом виднелась обь, испещренная темными черточками рыбачьих лодок и тенями медлительных барж. Еще дальше поднимался левый берег Оби, над которым сквозь сизую дымку смога просматривались величественное колесо обзора и столь же величественные белесые пирамиды облбольницы. Еще дальше, но правее, терялся в сизой дымке шпиль телевизионной башни. 17-й этаж. Вид невозможный снизу, с площади. Вздохнув, Шурик устроился в кресле у окна. Кондиционер работал вполне исправно, хотя время от времени подвывал, будто ему хотелось увеличить обороты, будто ему хотелось вырваться из металлических объятий рамы и улететь туда, к телевизионной башне, к величественному колесу обзора, к медлительным баржам на Оби. Протянув руку, Шурик взял с подоконника тонкую папку. «Дело Холина». На папке так и было написано: «Дело Холина». Явно рукой врача. Без номера, без дат, без каких-либо служебных привязок. Просто «Дело Холина» и все. Даже инициалы не были указаны перед фамилией. Газетные вырезки, несколько фотографий, ксерокопии ориентировок, постановлений, заявлений. Обычная служебная мешанина. Холин. Нечастая фамилия, подумал Шурик, но в то же время вряд ли в телефонном справочнике совсем отсутствуют Холины. Русский, чуваш, мордвин. Имя, впрочем, оказалось русским. Андрей. А по отчеству также Иванович. Но Холин... Шурик лениво листал записи, протоколы, всматривался в заявления и копии постановлений. Почему-то не выходила из головы новая клиентка Руальда. Он слышал запах ее духов, он слышал ее слегка фальшивящий, но все равно завораживающий голос. Почему Асмеркина время от времени краснела? Почему Руальд решил, что она чего-то не договаривает? Какой смысл врать людям, к которым она обратилась за помощью? И... ее заявление. Была какая-то странность в заявлении Асмеркиной. Среди бела дня, в самом центре города, в потоке машин, среди которых непременно найдутся милицейские, некий человек, весьма смахивающий на слабоумного, разъезжает с пистолетом под мышкой, как-то и не очень скрывая данный факт. Он странным образом приветствует Асмеркину и угрожающе ей сообщает: «Скоро, мол, тютик». «Что скоро? Может, она спала и со слабоумными?» «Не подумайте, что я какая-нибудь распутная», — вспомнил Шурик завораживающий голос Асмеркиной. «Это только мой муж считает, что все Лариски бляди. Просто так меня устроила природа. Я уже в 9 классе не могла без этого обойтись». Асмеркина будто укоряла кого-то. «Кого?» «Ну ее к черту!» Шурик попытался сосредоточиться. Ему, наконец, это удалось. «Если бы все криминальные дела свелись только к укорам, пусть самым жестоким, он был бы счастлив. Если бы все криминальные дела свелись только к воровству, пусть самому дерзкому, он был бы счастлив. Если бы все криминальные дела свелись только к дракам и к мелкому хулиганству или, скажем, к бессмысленным спорам с наглыми портье, он, Шурик, был бы счастлив. Но дело Холина...»